Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Конечно. Григорий Ефимович Распутин, о котором я безрезультатно предложил поговорить. А почему безрезультатно? Ну, потому что как-то никто не позвонил, да и на форуме нашем в сети интернет абсолютно тихо. И странно это очень, потому что, наверное, более загадочной и типичной фигуры для России ровно 100 лет назад, в общем, не было. Да и, в принципе, Григорий Ефимович фигура удивительная, загадочная и для нас в чем-то абсолютно типичная. Во всяком случае, но ни разве не являлась всегда мечтой эстрадных звезд, телепатов, как бы пробиться ко двору и там стать чуть ли не полновластным хозяином или идеологом этого самого двора или дворца. Ну, да, не случайно же молва. Скорее всего, все-таки молва так тесно связала Мессинга, Вольфа Мессинга и Сталина. Но одно несомненно, судьба последней царской семьи России, семья Николая II и императрицы Александры, абсолютно тесно всегда была связана с судьбой самого Григория Распутина. Загадочного человека, который как будто бы не весть откуда взялся у двора последних русских царей. Кто-то считает его проходимцем и мерзавцем и вторит Керенскому, который писал в своих воспоминаниях, что без Распутина никак не могло бы быть и Ленина. Кто-то считает его оболганным, святым человеком. Но так или иначе, стремительность восхождения простого мужика из села Покровского, Тюменского уезда, Тобольской губернии в совсем другую губернию, в губернию царского дворца в Петербурге, конечно же, удивительно и требует своих ответов. Ответов, между прочим, чисто и сугубо психологических и психологически для нас, ну, правда, невероятно важных. Например, почему так важен, нужен оказался для Николая II и императрицы Александры Григорий Ефимович Распутин? Почему он приобрел столь стремительное влияние? Чего не хватало царской семье, окруженной, конечно же, духовниками? Каким образом крестьянин Григорий приобрел репутацию святого старца и целителя? Ну, надо сказать, что старцем он так никогда стать и не смог, хотя бы по возрасту, потому что, конечно, когда его убили во дворце князя Феликса Юсупова на Мойке в 1916 году, в самом конце декабря, вот ровно тогда и ему еще не исполнилось 50. Сколько ему было лет, сказать точно нельзя, потому что дата его рождения гуляет от 1864 до 1872 года, потому что, в общем, не сохранилось записи о его рождении, а сам Распутин, по всей видимости, добавлял себе число лет, чтобы соответствовать выбранному им амплуа старца. Каким образом Распутин воздействовал на царскую семью и ее окружение? Или, как считают сейчас многие, это было вообще каким-то необходимым воздействием, потому что Григорий Ефимович вел царскую семью к христианству. Вообще есть множество загадок у этой фигуры. От демона до оболганного святого. Именно так он воспринимается и в литературе, и в мемуарах, и в воспоминаниях современников. Надо сказать, что воспоминаний и документов о Григории Ефимовиче Распутине, наверное, существует больше, чем о любом другом его современнике, включая сюда и самого Николая II. И, возможно, главный вопрос, который ставит Григорий Ефимович, это вопрос, а можем ли мы вообще узнать правду о человеке? И где она, эта правда? В воспоминаниях тех, кто его ненавидел, тех, кто считал, что он управляет царской семьей и ведет Россию к гибели, или в воспоминаниях тех и в работах тех современных исследователей, которые считали, что эти же ненавистники создали его портрет, а на самом деле он был, ну пусть и немного странным, но искренним христианином и преданным Богу человеком, за что, собственно говоря, его и ненавидели. Сегодня по телефону 495-956-1514 я хочу спросить вас, дорогие радиослушатели, что вы думаете о ключевой фигуре русской истории? И думаете ли вообще? Наверное, патриотизм или национальное самосознание все-таки сделано из каких-то балок, из каких-то мифологем. И, конечно же, в наши сегодняшние смутные противоречивые времена нам так или иначе должны вспоминаться ключевые моменты нашей истории. Те самые, которые случились где-то около 100 лет назад. Как раз ведь 15-й год стал решающим, 1915-й, конечно, и в жизни Николая II, и в жизни Григория Распутина тоже. Задумывались ли вы о том, например, пользовался ли Григорий Распутин, как сказали бы сейчас, гипнозом или внушением? Ведь императрица Александра стала, как она сама писала в письмах своему мужу Николаю II, его рабой практически в первый же вечер, в первую же ночь, когда ее любимая фрейлина Анна Вырубова познакомила Александру с Распутиным. И сама Вырубова писала в своих воспоминаниях, что единственное, что он делал, он, человек с большим грубым лицом, черными неподвижными глазами, стоял в темноте за роялем и, вперев взгляд, не отрываясь, драл им насквозь императрицу. Или вот святые люди могут пользоваться гипнозом, потому что их гипнозом руководит Бог. И как вообще отличить одно от другого? Огромное количество загадочных вопросов ставит Григорий Ефимович. И, наверное, не случайно возникла вот та самая песня «Бонни М», которую я совершенно не хочу пропагандировать, но которая является одним очень важным знаком. Распутин – это западный символ России. Ну, правда, бесконечное количество водок с названием «Распутин», тома и тома исследований, которые на Западе ему посвящены, фильмы, мультфильмы, между прочим, песня «Бонни М» далеко не единственная западная песня про Распутина. Конечно, в ней скрывается ложь, и вне всякого сомнения, давайте я сразу скажу, что Григорий Ефимович никогда не был любовником императрицы. А мы почему-то разговаривать, спорить об этой фигуре опасаемся и побаиваемся. И тогда получается, что вот те самые исторические балки, из которых должна быть сделана национальная душа, у нас расшатываются и теряются. Потому что, ну, хотя бы как-то не понимая, не чувствуя, что такое Распутин, мы и сами себя понять не можем. Ну, правда. Потому что Распутины были, будут, наверное, еще довольно долго, чрезвычайно популярны на Руси. Ну, все, наверное, помнят, что эту историю, когда в начале 80-х годов Абай Барубаев, ученый и экстрасенс, Мирза Кымбатбаев, сколотили в СССР секту, в которую прямо колоннами вступали представители творческой молодежи. И умные, образованные, успешные люди отправляли в эту секту огромные суммы денег. И закончилась эта история, правда, трагически. Может, вы помните, что по приказу главы секты ее адептами был забит насмерть один из членов братства, знаменитый советский актер Талгат Нигматуллин. Тогда это был очень крупный скандал, кто постарше, тот помнит. Я таких историй могу вспомнить тысячи, и когда я вижу портрет Распутина, передо мной встает нетленный и живой вполне образ Анатолия Михайловича Кашпировского, почти таким же взглядом, только без бороды, уставившимся на зрителей из телевизора. Это жутко древние приемы, которые обновляются снова и снова, и мы все время забываем об этом, все время ходим по кругу. Почему? Ну, наверное, потому что нам, как Николаю II и императрице Александре, чего-то внутри не хватает. Того, что есть в Григории Ефимовиче Распутине, того, что в нем было. А вот чего это такое? Чего он давал царю и царице? Мне бы, конечно, очень хотелось сегодня услышать от вас. Сразу хочу сказать, что я вовсе не считаю Григория Ефимовича человеком однозначно глупым, примитивным, диким, как это часто принято писать. Во всяком случае, он написал и выпустил две книжки в 1912 и в 1915 году. И обе эти книжки крайне любопытны, и многие его предсказания, как мне кажется, точны невероятно. И никто никогда не написал, что кто-то писал эти книжки за него или хотя бы под его диктовку. Нет, вроде бы он писал их сам. Вот только послушайте, что говорил он в этих книжках. Когда времена приблизятся к бездне, любовь человека к человеку превратится в сухое растение. В пустыне тех времен будет расти лишь два растения: растение выгоды и растение самолюбия. Но цветы этих растений можно будет принять за цветы любви. Все человечество в это проклятое время будет поглощено равнодушием. Великой смертью будет смерть семьи, обесчещенной и распятой. Так говорил Григорий Ефимович Распутин, в общем, по-своему приложивший руку к обесчещиванию понятия семья. Ну, правда. Я надеюсь, что мы так или иначе успеем об этом поговорить. Я не знаю, какую музыку ставить в музыкальных паузах о Распутине, но, видимо, под влиянием Бонни М, я считаю, что лучше всего подходит рок. И русские народные песни, которые звучат в обработках отечественного рока. Мне кажется, что характер его чем-то напоминал, ну, по крайней мере, то, о чем в «Тайных мечтах» мечтали многие рок-музыканты. По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга судьбу проклиная тащился с умой на плечах. На нем рубашонка худая, со множеством разных запад, шапчонка на нем арестанта и рваный тюремный халат. Шапчонка на нем арестанта и рваный тюремный халат. Бежал из тюрьмы темной ночью, в тюрьме он за правду страдал. Идти дальше нет уже мочи, пред ним расстилался Байкал. Идти дальше нет уже мочи, пред ним расстилался Байкал. Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет и грустную песню заводит, про родину что-то поет. Отец мой и брат, ах, здравствуй, ах, здравствуй, родная, здоров ли отец мой и брат. Отец твой давно уж в могиле, землей призасыпан лежит. А брат твой давно уж в Сибири, он там кандалами гремит. По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга судьбу проклиная тащился с умой на плечах. Бродяга судьбу проклиная тащился с умой на плечах. Катастрофе. Самые неумелые будут править повозкой и в России, и во Франции, и в Италии, и в иных местах. Человечество будет раздавлено поступью безумцев и негодяев. Мудрость закуют в цепи. Невежественный и властный будет диктовать законы мудрому и даже смиренному. А потом большая часть людей поверит во власть имущих, но разуверится в Боге. Кара Божья будет не скорой, но ужасной. По дорогам Европы поползут три голодные змеи, оставляя за собой пепел и дым. У них один дом, и это меч, и у них один закон — насилие. Но, протащив человечество через пыль и кровь, они сами погибнут от меча же. Наступит время мира, но мир будет написан кровью. Серебряные нити. Между прочим, предвидел он и обстоятельства собственной смерти. Если его убьют простые разбойники из русских крестьян, писал он в книжке 1915 года, то царь Николай может не опасаться за свою судьбу, а потомки его будут царствовать 100 лет и более того, писал Распутин. А если убийство Григория Ефимовича самого совершат дворяне, родственники царя, то тогда будущее России и царской семьи будет ужасным. Дворяне побегут из страны, цитирую я, родня царя не останется в живых через 2 года, и братья восстанут против братьев и будут убивать друг друга. Так писал старец. Ну, сами понимаете, что в реальности случился второй вариант. Вот и судите сами, как хотите. Здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте. Я хотела сказать, что вот мое мнение по поводу того, для чего вот царской семье нужен был Распутин. Ну, во-первых, они, наверное, чего-то очень сильно боялись. Это раз. Вот. Может быть, чувствовали себя неуверенно. Ну, и, как говорится, было в семье вот такое горе, как вот болезнь царевича, вот, Алексея. Вот. И они использовали что-то вроде типа как оберег, вот как дополнительно, знаете, вот как будто вот мало врачей, да, но пусть еще кто-то там помогает вот со стороны, понимаете. В качестве мягкой игрушки. Ну, да, и, нет, понимаете, им нужно, они чего-нибудь, вот чего-то боялись, они хотели избежать каких-то горестей, вот. А чего? Вот, они хотели избежать судьбы, может быть. Вот они чувствовали, что, может быть, они в чем-то невезучи там, вот, ну, я не знаю, ну, наверное, это в те времена называлось по-другому. Вот. Ну, вот что-то предчувствовали. Вот. Им хотелось вот как-то этого избежать, как-то что-то улучшить. Вот. То есть, понимаете, когда вот человек везучий, да, он всегда на своем месте. А вот эти люди невезучие, они часто оказываются не на своем месте. Может быть, вот он стал царем, а может, он не должен был стать царем. Вот, он, ну, как говорится, не то, что недостоин. А понимаете, ну не должен такой человек вот быть царем. Вот. Ну, это мое просто вот такое мнение. А какой вот. Человек? Он, понимая вот это то, что он может быть вот где-то так, ну, очень грешен там, еще что-то. Ему нужно вот, чтобы ему помогали, помогали вот руководить там страной, какую-то брать ответственность, вот, вот. И если ему там, допустим, он знал какое-то предсказание, говорят, что царь знал свою судьбу там в будущем, вот. С одной стороны, он боялся, с другой стороны, вот, может быть, и ответственность даже в какой-то степени на Распутина перекладывал. Вот, а может быть, вот, чувствуя вот это вот все, ну, как сказать, ну, тут очень трудно вот как-то сформулировать. Наверное, надо пытаться. Я не знаю, для меня лучшее, что было в человеке и великомученике Николае II, это, наверное, вот эти его сомнения, они были... Да, он человек сомневающийся. Сомневающийся, но вот на таком месте не должен быть человек сомневающийся. А какой человек должен быть на этом месте? Иосиф Виссарионович? В общем, ведь... Не шибко сомневался, да. Да, сомневался не шибко, особенно в себе и в своем праве быть царем. Да, да, да, он был человек уверенный. И вот ведь и Григорий Ефимович, надо сказать, в себе тоже нисколько не сомневался. И это, наверное, и есть что-то такое самое главное. Совсем не русской принцессе, ставшей русской императрицей Александрой, Николаю II, воспитывавшемуся в замкнутой и, в общем, конечно, совершенно тепличной атмосфере царских дворцов династии Романовых. Я бы даже сказал, они боялись этой страны, которая была крестьянской, грубой и какой-то совершенно другой. Они очень любили друг друга и очень много писали друг другу о том, что они не понимают, что происходит, и что надеются исключительно на милость Божию. Ведь все Распутины этого мира появляются тогда, когда нам не хватает знаний, образования, ума, ну, хотя бы предположений для того, чтобы чувствовать себя уверенно. Нужно ли царю знать, что произойдет завтра? Да нужно, конечно. Поскольку предсказать сам, он, наверное, ничего не может. И тогда вдруг появляется советник. Ну и, конечно, наследственная гемофилия у царевича Алексея была страшным ударом по семье, которая страстно всеми силами души хотела и ждала наследника. Здравствуйте, Александра Михайловна. Алло. Я слушаю вот мнение слушателей по поводу Распутина и считаю своим долгом, как свидетелем, ну, косвенным свидетелем тех времен, сказать мнение вот ровесников того века. Значит, мне уже восьмой десяток, а моя бабушка 1881 года рождения, она всего-то, наверное, сколько-то 10 лет моложе Николая II. То есть будем считать, что она современница, ну, Распутина и царской семьи. Она из культурной семьи, семьи адвокатов. Сама грамотная, не то, что она передает мнение того или другого человека. И вот где-то в начале 60-х годов, мне, наверное, было лет 12-13 тогда, было, в то время было модно в прессе чернить царскую семью и говорить там тему, что любовник ли Александр Федорович был Распутин или нет. И она мне тогда сказала, что влияние Распутина и его место в царской семье связано только с одним, что царевич болел гемофилией, и единственный, кто мог остановить вот эти внутренние кровотечения от любого ушиба, удара, он мог остановить. И поэтому, естественно, мать, отец и семья к нему относились как к человеку, который мог помочь их сыну. Вот ее точку зрения, которую я запомнила. Это человек 1881 года рождения. Спасибо. Что я хотела сказать. Спасибо большое, Александра Михайловна. Ну, ведь действительно... Я, наверное, все время пытаюсь сказать про то же самое. Это все было совсем недавно. Это было с нашими бабушками. А нам кажется почему-то чем-то вообще несуществующим. Вот из книги Елены Джанумовой «Мои встречи с Распутиным». Это был в противоположность своим разным предшественникам, тибетцам и так далее, истинно современный чудотворец своего века, святой века пара и электричества, умевший для своих чудес так же хорошо пользоваться телеграфом, так как и телефоном. Об использовании, в частности, последнего изобретения ради исцеления наследника Джанумова отвечает в своем дневнике от 28 ноября 1915 года. Сидит отец Григорий у нее в гостях. Вдруг звонок телефона. Говорят, из царского. Он подходит. Что? Алеша не спит? Ушко у него болит. Ну-ка, давайте его к телефону. Жест в нашу сторону, чтобы мы молчали. Ты что, Алешенька, полуношничаешь? Болит? Ничего у тебя не болит. Иди сейчас ложись. Ушко не болит. Ушко не болит. Не болит ушко, говорю тебе. Слышишь? Иди спать. Отбой. Через 15 минут опять позвонили. У Алёши ухо не болит. Он спокойно заснул. Ну как же это он заснул? А чего же ему не заснуть, говорит Распутин. Я сказал, чтобы спал. Но у него ведь ухо болело. А я сказал, что не болит. Говорил он по телефону со спокойной и железной уверенностью, как будто иначе и быть не могло. Так что не только вблизи наследника, но даже далеко от него Григорий одинаково чудотворно врачевал недуги наследника. Однажды, это я цитирую книгу воспоминаний Мариса Палеолога, однажды, уезжая на родину, куда он часто отлучался, радея о благоустройстве своего имения, старец сказал родителям наследника: «Я знаю, что злые люди подкапываются под меня, не слушайте их. Если вы меня покинете, вы потеряете в течение 6 месяцев вашего сына и вашу корону». Царица воскликнула: «Как мы можем тебя покинуть? Разве ты не единственный наш покровитель, наш лучший друг?» И, преклонив колено, просила ее благословить. И вот однажды юный наследник, возвращаясь с прогулки в лодке на озере, плохо рассчитал свой скачок на берег и ушиб себе бедро о борт лодки. Контузия сначала показалась легкой и невинной, но через 2 недели появилась опухоль в паху, бедро распухло, поднялась температура. Доктора, поспешно вызванные, определили кровяной нарыв, кровяную опухоль и начинающееся заражение крови. Нужна была немедленная операция. Но предрасположение ребенка к кровотечению исключало возможность надреза. Между тем температура поднималась с каждым часом, и 21 октября дошла до 40 градусов. Родители не выходили из комнаты больного. Врачи не скрывали своего беспокойства. Попы сменялись для молитвы днем и ночью. По распоряжению царя торжественная литургия была отслужена в Москве перед иконой Иверской Богоматери. Ничего не помогало. Утром 22 октября царица первый раз сошла в салон, где собрались дежурный адъютант Нарышкин, дежурная фрейлина княгиня Елизавета Оболенская, Сазонов, прибывший для доклада царю, и начальник царской охоты в Польше граф Велипольский. Бледная, похудевшая Александра Федоровна, однако улыбалась, На обращенные к ней тревожные вопросы она ответила неожиданно спокойно и уверенно. Врачи не констатируют никакого улучшения. Но лично я уже не беспокоюсь. Я сегодня ночью получила телеграмму от отца Григория, которая меня совершенно успокоила. В телеграмме было сказано: «Бог воззрил на твои слезы и внял твоим молитвам. Не печалься, твой сын будет жить». Конец цитаты. Разумеется, стоит ли говорить, что на следующий день температура пошла вниз, и наследник выжил. Писал это палеолог, несмотря на то, что лютой ненавистью Распутина ненавидел. Так что, ну, действительно, каким-то образом надо отдать должное. Распутин действительно умел помогать наследнику. Однако, прием: если вы меня покинете, то потеряете в течение 6 месяцев и сына, и корону. Как вы знаете, простой и жестокий прием, не дающий сильным мира сего терять того, кто говорит эти слова. Так что не пользовался ли Григорий Ефимович определенными приемами внушения, в наше время очень хорошо известными? Но, впрочем, я думаю, что вряд ли мы успеем обсудить все за одну передачу. Еще одна, последняя музыкальная пауза. Конечно, нельзя посвящать одну передачу Григорию Ефимовичу Распутину, поэтому давайте в ближайший вторник продолжим этот разговор, поговорим о том, кем же он был. Удачным гипнотизером или святым? И что вообще способны сделать с людьми в тяжелые времена, в противоречивые времена, вспоминающиеся, сомневающимся в своей роли, уверенность другого человека? Продолжаем разговор в ближайший вторник. Спокойной ночи.